Глава 16. Добро пожаловать! Марковна заказывала нежные телячьи котлетки в ресторане «Луи» для дорогого гостя, начальника полиции. Когда у нее пропала дочь, начальник сделал все, что смог. Дело было громким, публика увлеченно следила за расследованием. Преступление раскрыто, виновник наказан. Как ни странно, злодеем оказался шеф-повар того самого ресторана. Начальник полиции долго мучился несварением желудка. Эмма Марковна стала вегетарианкой. Катенька лежала, исполинской тушей перекрыв проход в подземелье. Три человека сидели рядом на полу из камней бетона, весело переговариваясь, словно давние хорошие знакомые. Напряжение последних минут таяло, будто его и вовсе никогда не было. Не было испорченного красавы, не было опасности, угрожающей прервать и без того не очень длинные жизни двух мужчин, по большой случайности нашедших поселок. Не было ничего. Рядом с ними сидела Фаечка, которая, наливая по пластиковым стаканчикам горячий чай, весело щебетала об очень интересных и полезных вещах. «Ну как, остаетесь?» Фаина пристально взглянула на мужчин. Отказывать не хотелось. И Ярослав посмотрел на напарника. Жмых сидел, задумчиво глядя себе под ноги. В руке остывал стаканчик с чаем, сладким до безобразия, оттого упорно вызывавшей ассоциации с детством и любимой бабулей. Бетонные полы возвращали в убогую реальность. «Нет!» – Жмых решительно встал, поставив емкость с напитком на салфетку, заботливо постеленную Фаиной. «Меня Аконита ждет! Хотелось бы, но не могу!» У рыбника, до этого момента верившего в сказки наяву, появилось внутри чувство сожаления о том, что придется уходить. Опять в этот кишащий мутантами и полный сюрпризов мир, в шутку, кем-то названный в честь пограничной реки, обиталище мертвых душ. Жмыха он прекрасно понимал, но оставить его одного без оружия, бредущего к ближайшему клоповнику, гордо именующегося стабом, он не мог. Пришло время и ему сделать свой выбор. «Нет», – Ярослав тоже опустил свой стакан на салфетку. «Спасибо, конечно, но нам пора идти». Фая, мягко улыбаясь, чувствовала нерешительность в его словах. «Значит, не все потеряно». На уровне логики она понимала, что знахарь не останется лишь из-за ощущения личной ответственности за напарника. «Жмых, Катерина доставит тебя к ближайшему стабу. Насколько я поняла, тебя переубеждать бесполезно. А что касается тебя, рыбник...» Она обратила свой взгляд на Ярослава. «Мне кажется, ты очень хочешь остаться». Она не стала ждать, когда знахарь пойдет в отказ на словах, и продолжила. «Отдай Жмыху дробовик и боезапас. Тебе они здесь не понадобится». Рыбник вопросительно посмотрел на напарника. Тот, довольный приятным обстоятельством, что доберется до Волгограда без приключений, уже тянул свои руки к дробовику. «Действительно, а почему бы и нет? Либо остаться в хорошем обеспеченном стабе и не знать ни в чем нужды,

уже выдавливал ворота. «Где-то здесь еще один», – не очень громко произнес Гордеев, держа под прицелом противоположный вход в комнату. «В глубине дома». Антонов воспроизвел в памяти план строения. В помещении к заложникам помимо этого вел еще один коридор. А эта сволочь сейчас может быть где угодно. «Оставайся здесь», – ответил Сергей. «Я к заложникам». Он быстро выскользнул из усеянной трупами комнаты. Капитан успел вовремя. Он был уже перед дверью в их помещение, когда из-за угла выскочил щуплый парень лет 20, с жиденькой бороденкой, в грязном камуфляже, с небольшим рюкзаком за спиной и автоматом в руках. Увидев Антонова, бандит вздрогнул, как от электрического удара, и рванулся назад. «Стоять! Бросай оружие!» – рявкнул капитан, вскидывая автомат, но маджахет уже скрылся за углом. Сергей приблизился к дверному проему, в котором исчез бандит, и быстрым взмахом оружия создал видимость проникновения. Тут же в ответ загрохотала длинная автоматная очередь. Видимо, нервы у террориста были на пределе, и он в ужасе выстрелил в первую же тень. Капитан потянул из разгрузки светозвуковую гранату, но замер, прислушиваясь. За стеной раздался грохот падающего на пол оружия и топот ног убегающего человека. Антонов стремительным броском оказался в комнате. Автомат террориста валялся на полу посреди комнаты, рядом лежал пустой магазин. Шаги маджахеда еще звучали из соседнего помещения. Сергей прошел за ним через два зала и остановился. Соседняя комната выходила в коридор, из которого можно было уйти сразу в три стороны. Преследовать бандита дальше не стоило. В первую очередь надо отрезать его от заложников, вывести людей из дома и уже потом зачистить здание. Антонов занял позицию, с которой дверь в коридор простреливалась наиболее удобно, и замер. «Мы внутри», – раздался в эфире голос Соломонова. «Приступаем к эвакуации заложников». «Альт», – назвал он позывной Антонова. «Что у тебя?» «Он где-то в доме», – ответил Сергей. «Я блокировал ему выходы к заложникам и на первый этаж. Может выйти или на вас?» «Или на меня?» «Принял тебя», — подтвердил Соломонов. В следующую секунду маджахед стремительно ворвался в комнату. Рефлекс сработал раньше, чем мозг осознал происходящее, и автомат выплюнул очередь, вспарывая бандиту грудную клетку в области сердца. Мертвый противник по инерции добежал до противоположной стены, врезался в нее и упал. «Готов». Антонов осторожно приблизился к неестественно лежащему телу, прогнувшемуся на рюкзаке. -7. Доложил он в эфир. «Принято», — ответил полковник Ветров. «Заложники на улице. Альт, выходи». Сергей развернулся и краем глаза заметил лежащий возле мертвого маджахеда мобильный телефон. Дисплей показывал снятую трубку исходящего звонка. Внезапно он понял, что носил в рюкзаке убитый бандит. Капитан метнулся к выходу, и в этот момент оглушительный хлопок за спиной погрузил все вокруг в темноту. Альт проснулся, судорожно скидывая с себя одеяло. Взял с тумбы тяжелый граненый стакан из мутно-зеленоватого стекла, еще советского производства. Выпил. Эпизод операции, после которой он покинул службу в группе А, преследовал его постоянно, не давая спокойно спать по ночам. С того момента жизнь капитана Сергея Антонова развернулась к нему филейной частью, если не сказать хуже. Тяжелая контузия головного мозга – не тот диагноз, при котором военно-врачебная комиссия ставит штамп «Годен. 3 месяца в военном госпитале, 2 в реабилитационном центре. Легкие тренировки с постепенно возрастающей нагрузкой, пешие кроссы, по мере восстановления организма, переходящее в бег. Все было бесполезно. Чуда ждать не приходилось. Военно-врачебная комиссия была неумолима. Несмотря на все усилия Антонова вернуть себе былую форму, обмануть медицинские приборы оказалось невозможно. С группой А пришлось попрощаться. Почти месяц Сергей в тоске просидел в своем общежитии в ожидании назначения. Глядя в вопящий об ужасах мирового экономического кризиса телевизор и ломая голову над тем, что делать дальше. Руководство группы, конечно, не собиралось его бросать. Обещали посодействовать и уже подыскивали место в городском управлении ФСБ. Да и кадровики ободряли. Все это уже не то. Какой из него кабинетный работник? Подготовка-то совсем другая. Пришлось выкручиваться, причем самому. 15 лет службы в частном охранном агентстве дались ему нелегко. Все чаще давала о себе знать старая травма, подскакивало давление, участились продолжительные головные боли, похожие на изощренную пытку. Когда Антонов потерял сознание на рабочем месте, пришлось самому себе признаться в нелицеприятной правде. Пора на пенсию. Семьей он так и не обзавелся. Перед тем, как купить себе небольшой домик в пригороде, Сергей решил навестить старого товарища. Через 8 часов после встречи он свернул ему шею. Ничего личного. Перенос в улей вдохнул Вальта новую жизнь, и жизнь эта ему, ох, как нравилась. Начинать с нуля всегда непросто, а в области, которая тебе не по душе, не просто вдвойне. Когда Альт встретился с Гипсом, на тот момент уже занимавшим пост главы поселка, Антонов понял, что дело тут не в личной неприязни. Квас из себя ничего не представлял. Хороший управленец, не более. А вот кадровик из него оказался и попросту аховым. Альта, человека, принимающего активное участие не в одном десятке, в большинстве своем успешных антитеррористических операций, засунули в ремонтный цех рядовым механизатором. Видимо, если бы он занял место в управленческом аппарате подземелья, то стал бы очень опасен для Гипса. Шибко умным здесь никто не радовался. А потому, уважаемый, гните спину на благо общества и не возникайте по пустякам. Террористов здесь нет. Альт вздохнул. Бойцы спецподразделений так просто никогда не сдаются. Ух! Разделочный топор гулко стукнул по деревянной доске, разделив руку на две равные части. Фаечка скинула куски туши в 50-литровый чан. Кастрюля была почти заполнена, совсем рядом стояла такая же посудина. Фаина, примерившись, оттяпала у выбранного трупа ногу. «Хорошо, и мясо есть, и жира в самый раз». Она положила часть тела на разделочный стол. «Ух, слишком сильно». Ступня, отлетев, свалилась на пол, сопроводив свое недолгое фуэте противным шлепком. «А я говорил, полы потом помоешь». «Не умничай, ведешь себя, как моя мама. Тоже мне, надо было так или вот так и вообще». Вывернуть наизнанку и нарезать звездочками. Фая злилась, коленный сустав был достаточно прочным, и пришлось работать острым ножом, чтобы освободить две соединяющие кости от связывающих их мягких тканей. Операция требовала внимательности и затрат некоторого количества времени. Это тебе не шейку бедра топориком перебить за пару секунд. Рыбник не обратил внимания на неуклюжую колкость. Перед ним лежало две тетради, одна на русском, другая на английском. Обстановка к вдумчивому переводу каракулей Одри Чедрос не располагала. Несколько выпотрошенных трупов, сваленных кучкой, еще не воняли, но вид их был, мягко говоря, не фонтан. «Ты просто не хочешь признать, что я прав». «Ты не прав». «Обоснуй». Рыбник отложил писанину и внимательно посмотрел на Фаю. Та продолжала увлеченно кромсать ногу. «Если бы пол был грязным, ступня запачкалась. Логично?» «Продолжай. Пол чистый, поэтому, чтобы положить ступню в кастрюлю, мне не придется идти к раковине и ее мыть. Я сэкономила время». «Все-таки у вас, женщин, логика странная. У некоторых мужчин ее нет вообще». Фаечка примерилась к туловищу, положила мясо на стол и продолжила обработку. «Увидев тебя в первый раз, я не предполагал, что ты так ловко можешь рубить людей». Рыбник решил не касаться краеугольного камня и перевел разговор в другое русло. «А какая разница между трупом коровы и трупом человека?» «У коровы кости толще». «Вот и я о том же. Да и буренку я сама съем с удовольствием». «Слушай, ведь Катенька и так может перекусить. Зачем ты занимаешься мазохизмом?» «Мне нравится разделывать людей». «Шучу». Увидев реакцию рыбника на свое высказывание, она решила съехать на юмор. Кромсая этих вкусных человеков, как любила говаривать Катерина, Фаечка получала ни с чем не сравнимый кайф. В мыслях на разделочном столе лежал, конечно, гипс. Но до этого еще далеко. А пока она потренируется. «С картошечкой и солью вкуснее. Я забочусь о своем питомце. Вот вернется моя девочка с прогулки, а я ей наваристое рагу и холодца с горчичкой. Как думаешь, обрадуется?» Катенька до сих пор не вернулась. Фая на самом деле очень переживала за свою зверюшку, но виду не подавала и вообще держалась бодро, не покладая рук, орудуя разделочным топориком, словно заправский мясник. Рыбник задумался. Твердая, как доска табуретка, порядком намазолила зад, но это волновало его меньше всего. Они тепло распрощались со жмыхом. Уезжая на шее монстра, тот до конца не мог осознать, что нищая жизнь рейдера для него, наконец, закончится. Приличное количество гороха, немного разбавленное ценным жемчугом, гарантировало их с Аконитой безбедное существование на длительное время. А если распорядиться имуществом с умом, то и на всю оставшуюся жизнь хватит. Был бы он тот ум... Напарник был прост, как 3 рубля одной бумажкой, и провести его вокруг пальца составит труд разве что ребенку. На прощание Фаина тогда протянула жмыху ярко-зеленый увесистый кулек. «Что там?» «Сладости. Сама готовила». Она смущенно улыбнулась. «Это взятка?» Напарник прищурил веселые глаза. «Нет, жмых, добровольная амнезия».